черный волк. Он скалил острые клыки и смотрел на него безжалостным хищным взглядом. Рядом с ним находился зверь поменьше. Он был серого цвета, со светло-серыми глазами. Слева его обходил бурый волк, двигаясь настолько бесшумно, будто не шел, а парил в воздухе. Мельком взглянув назад, Ярослав увидел еще одного волка, который стоял между двумя елями. Хищники его окружили, а он этого даже не заметил. Из оружия у него с собой была только ветка, подобранная с земли. Бежать бессмысленно, помощи ждать неоткуда, но и сдаваться он не собирался. Ярослав дал себе слово, что больше никогда не сдастся. Глава 21. Ярослав понимал, что голыми руками против стаи волков не пойдешь, и что у него нет ни малейшего шанса спастись. Только в нем эта мысль вызывала не ужас, как было бы раньше, а злость. Он злился на волков, которые хотят лишить его жизни теперь, когда у него наконец-то появилась цель. Злился на себя за то, что так слаб, что не может себя защитить, и глуп, ведь пошел безоружным в лес. Злился на судьбу, которая с ним так несправедлива. «Я вас не боюсь!» — взревел он и потряс веткой, которая захрустела еще до того, как он ею воспользовался. Совершенно бесполезная вещь, но хотелось за что-то держаться. «Давайте, нападайте, ну же, кто первый?» Он начал кружиться вокруг себя, злобно глядя в хищные глаза врага. Вдруг он услышал в голове знакомый голос. «Подними руки и повторяй за мной!» Это был Тайган. Невероятно. «Лесная тишь, зверина, спесь!» — проговорил он и замолчал. Ярослав до сих пор не мог поверить, что его предок явился не во сне, как раньше, а присутствует прямо здесь и сейчас, хотя его не видно. «Повторяй!» — с нажимом выкрикнул дух. «Лесная тишь, зверина, спесь!» Едва совладав с собой, проговорил он, продолжая крутиться, чтобы зверь не смог напасть сзади. «Уймись, ярость сердца зверя! Уймись, ярость сердца зверя!» Ярослав не понимал, для чего он это делает, но решил, что будет лучше послушаться предка, ведь другого выхода нет. «Силой древней и словом тайным! Силой тайной и словом древним! Наоборот, дубина!» — взревел невидимый Тайган. «Силой древней и словом тайным!» — вмиг исправился он. В это время черный волк с глухим рыком начал приближаться. «Покой найдите, меня не троньте! Покой найдите!» В это время волк оттолкнулся и прыгнул на него, разинув зубастую пасть. Ярослав отшатнулся назад, зацепился ногой за корень дерева и свалился навзничь. Волк пролетел над ним, успев лишь зацепить одежду когтями. Ярослав вскочил на ноги и испуганно завертел головой, ведь волки начали кружиться вокруг него. Это было похоже на игру в жмурки, в которую играли в детском доме. «Да говори заклинание!» — раздался повелительный голос Тайгана. «Покой найдите! А дальше как? Я забыл!» Черный волк снова ринулся на него, но на этот раз целился в шею. «Меня не троньте! Меня не троньте!» — прокричал он, выставив руки перед собой и испуганно зажмурившись. Клац! Раздалось совсем рядом. Ярослав почувствовал тяжелый мускусный запах зверя и приготовился к худшему. Но ничего не последовало. Прикрыв один глаз, он увидел, что волк стоит в метре от него и не выказывает враждебности. Наоборот, он будто с интересом изучает того, кого совсем недавно хотел съесть. Остальные волки тоже остановились, а некоторые даже легли на землю. «Что происходит?» — еле слышно проговорил он, боясь пошевелиться. Ему казалось, что это просто затишье перед бурей. Однако черный волк облизнулся, затем лег на землю, а потом и вовсе повернулся брюхом кверху. Так делают собаки, когда хотят, чтобы их погладили. «Ты, наверное, шутишь?» Он никак не мог поверить в происходящее и отступил на несколько шагов в сторону дороги. Гладить волка он точно бы не осмелился. Но и то, как ведут себя хищники после слов Тайгана, казалось чем-то сказочным. Неужели какой-то четверостиший обладает такой силой, что останавливает голодных охотников? «Тайган, ты меня слышишь?» Еле слышно спросил он, но ответа не получил. Похоже, предок пришел к нему на помощь и вновь удалился. Ну ладно, пусть так. Подобрав сук покрепче, он отошел еще на несколько метров и вышел из окружения. Затем поднял сук и несмело выкрикнул. «Уходите отсюда! Волки поднялись на лапы и внимательно уставились на него, будто ожидая приказаний. «Я сказал, уходите! Пошли вон! Брысь! Убирайтесь!» Ярослав с силой ударил палкой по дереву. Хищники всполошились и рванули прочь от него вглубь леса. Прождав минуту, он с облегчением выдохнул и прислонился спиной к стволу дерева. Его трясло, сердце стучало где-то в ушах, ноги ослабли. Ему еще никогда не было так страшно, но в то же время он ощутил свою силу. Ярослав понимал, что дело не только в тех словах, что он произнес, а в нем самом. Только он, потомок рода следопытов, мог обуздать голодных хищников, не применяя никакого оружия. Успокоившись, он еще раз промыл серебряный диск в родниковой воде. Затем завернул его в носовой платок и двинулся к дороге. Впереди у него еще много дел, но теперь он думал о них совершенно другим настроем. Он наконец-то воочию увидел, на что способен, и что придало ему уверенность в своих силах. Он знал, что обязательно найдет Грачева и вернет долг Филатову. Сегодня второй день турнира, но мы, аптекари, не выступаем, как и лекари с менталистами. Сегодня испытания проходят только команды стихийников. Ваня с самого утра был на взводе. «Не надо было вчера пить, голова раскалывается!» Пожаловался он за завтраком, затем повернулся к двери и выкрикнул. «Тимофей, иди сюда!» Дворецкий не заставил себя долго ждать и тотчас появился в дверях. «Звали, господин?» Учтиво поклонился он. «Есть у нас что-нибудь от головной боли?» «К сожалению, нет, но могу сходить в аптеку. Сейчас там продают довольно недурные лекарства. Особенно хвалят те, на которых написано «сделано по рецептам Филатовых». Тимофей мельком бросил на меня взгляд и чуть улыбнулся. «Не надо никаких лекарств, дай сюда руку», — велел я Ване. Тот не стал спорить, а подвинулся ко мне со стулом и вытянул руку. Я легонько прикоснулся к его запястью, погрузившись в мир его эфиров. «Сейчас станет лучше, но больше не смешивай. Я видел, какие коктейли ты себе делал», — усмехнулся я, вспомнив вчерашний вечер. «И не говори, я вообще больше пить не буду», — выдохнул он. В это время я выловил все токсины в его организме, а также остатки алкогольного эфира и вывел в мочевой пузырь. «Ой, мне нужно выйти!» Он резко встал из-за стола, уронив стул, бросился к двери и чуть не шиб кухарку с подносом. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила она, глядя ему вслед. «Нет, ничего особенного, просто избавляется от лишнего». Позавтракав, мы поехали к академии. Я хотел поддержать друга и любимую, ведь они оба выступали сегодня. Лену встретил на парковке. Ее как раз привез личный водитель. «Сашка, я так волнуюсь!» — призналась она, схватив меня за руку. Мы шли к парадному входу, у которого уже дежурили репортеры. «Не переживай, я уверен, что ты со всем справишься». Я обнял ее и жарко поцеловал. «Ты знаешь, какое будет испытание?» «Нет, но догадываюсь. Осталось только два этапа командных испытаний. Поэтому либо мы будем бороться с противоположными стихиями, либо преодолевать препятствия». «Что из этого сложнее всего?» «Стихии, конечно. Огневики, как правило, борются с водой. В прошлом году команды заблокировали на полигоне и принялись заливать водой. Одновременно с этим участники должны были создавать огненные заклинания. Выиграл тот, кто смог создать все заклинания. Многие вылетели раньше времени, ведь сложно создать даже огненный шар, когда ты по колено в воде». Я проводил Лену к ее команде и вышел через заднюю дверь на территорию Академии. Как и вчера, здесь стояли лавки с сувенирами, относящиеся к турниру. Магниты, кружки, значки, шарфы и тому подобное. Также лавки с разнообразной едой и горячими напитками. В шатрах с экранами было еще больше людей. Понимаю, сражение стихийников намного зрелищнее, чем остальных магов. Я купил себе горячий кофе с кленовым сиропом и неспешно двинулся по дорожке в сторону полигона. Хочу занять выгодное место, чтобы быть поближе к Лене. Судя по всему, испытание будет нелегким, поэтому ей может понадобиться моя помощь. Я, конечно, не смогу создать для нее ни вихрь, ни огненный шар, ни даже пламя размером со спичечную головку. Зато у меня с собой есть эликсир от ожогов, зелье исцеления, а также золотой нектар и даже сердце титана. Последнее зелье она наверняка откажется пить, ведь хочет честно победить, но я решил, что нужно быть готовым ко всему. В огромном каменном здании было несколько полигонов, Я не знал, в каком именно будет выступать Лена, поэтому пока занял место у входа в первый зал. Чаще всего огневики упражнялись там. Входы в залы были закрыты, поэтому невозможно было подглядеть, что внутри. Вскоре полигон начал заполняться командами. Ваня махнул мне рукой, проходя мимо. Их команда строевым шагом прошла в конец холла и выстроилась в 4 ряда по 4 человека, образовав квадрат. Рядом с ними расположились остальные 12 команд магов воздуха, наращивая грани квадрата. Эффектное строение, мне понравилось. Напротив них встали маги воды. Они расположились в виде клина, ну или волны. Остальные маги не были столь организованы и просто встали в 3 ряда. В это время появился ведущий с микрофоном в руках. Я в первый раз его увидел. Им оказался один из преподавателей нашей академии с факультета менталистов. «Приветствую вас, сильнейшие маги-студенты!» Шквал аплодисментов. «Сегодня перед вами откроются врата сложнейших испытаний, где вы должны проявить истинную силу, мудрость и волю. Здесь, в залах старинного полигона, вы не только столкнетесь с ловушками и загадками стихий, а также вступите в поединок с самим собой, со своими страхами, сомнениями и гордостью». Он выдержал театральную паузу и продолжил. «Всем сердцем желаю удачи! Пусть ваши заклинания будут точны, а разум ясен. Пусть каждый шаг ведет вас к победе над собственной слабостью. Пусть духи великих магов прошлого будут к вам благосклонны. Да начнется испытание для магов стихий!» Торжественно выкрикнул он, вызвав воодушевление у всех присутствующих. В это время проходы в залы открылись, и все увидели, что находится внутри. В первом зале, возле которого стоял я и неспешно попивал свой кофе, был настоящий заснеженный мир. Пол покрывал идеально гладкий лед, с потолков свисали огромные ледяные сосульки, на стенах сверкал толстый слой инея. Организаторы всех распределили по залам, и маги огня двинулись к первому. Проходя мимо меня, Лена слегка улыбнулась мне. Она выглядела сосредоточенной и напряженной. Похоже, раньше команды проходили это испытание во время тренировок, поэтому знали, что делать. Между тем ведущий зачитывал из листка то, с чем придется столкнуться стихийникам. «Магам огня предстоит дойти до противоположной стены. По слоям льда находится вода. Если один из членов команды провалится в воду, то очки высчитываются у всей команды. Лед настолько гладкий, что они не смогут пройти по нему, поэтому придется применить огненную магию. Но сделать это нужно с умом, ведь если растопить лед, участник провалится в воду, и команда лишится очков». Будто в подтверждение его слов, 2 студентов решили, разогнавшись, пробежать скользкий лед. Но не тут-то было. Один смог сделать 2 шага, и дальше ноги заскользили в разные стороны. И он просто рухнул на колени. Второй пробежал намного дальше, но поскользнулся, упал и скатился обратно к проходу. Получается, что пол был не просто скользкий, а под небольшим наклоном. Студенты поняли, что без применения магии им не справиться с заданием. Кто-то из студентов поджег руки и принялся растапливать углубление во льду, продвигаясь вперед. Сначала студенты подумали, что это лучшая тактика в этом случае. Но вдруг один из студентов, который прошел дальше всех, не рассчитал мощность огня и сделал слишком сильное углубление, отчего его нога провалилась в воду. «Минус 1 очко команде Омской академии!» прозвучал голос ведущего. Следом за ним точно таким же образом провалились еще 2 студента. Их командам тоже минусовали по очку. В это время команда Лены не сдвинулась с места. Они что-то очень жарко обсуждали и спорили. Я слышал только обрывки фраз, но и так было понятно, что единства в их коллективе нет. В конце концов пришли к какому-то выводу и, выстроившись в шеренгу, начали создавать заклинания. Прямо над головами зрителей начали сгущаться тучи. Что? Они же вроде маги огня. Какое они имеют отношение к тучам? Однако я ошибся. Это была необычная туча с холодным дождем. А кое-что интереснее. Студенты с помощью магической силы подвели тучу к краю ледяного зала. И с него начали накрапывать мелкие огоньки. Прям настоящий огненный дождь. Падая на лед, он образовывал неровности. Неглубокие, но ровно такие, по которым можно пройти, не поскальзываясь. Команда Лены медленно двинулась по ледяному залу, продвигая тучу перед собой. Вскоре за ними двинулась еще 1 команда, но ведущий осадил их, напомнив, что они сами должны придумать, как пройти ледяное препятствие, а не пользоваться наработками других. Команда Лены пришла первой к противоположной стене. Следом подтянулись остальные. Судя по тому, что у некоторых команд минусовали по несколько очков, с этого этапа могут вылететь гораздо больше соревнующихся. Когда первые испытания прошли все, ведущий огласил следующее. Нужно было отбиться от врагов. Сначала никто не понял, о каких врагах идет речь. Но тут прямо из воздуха начали образовываться ледяные фигуры тигров, медведей, орлов, змей и прочих животных. Маги воды потрудились на славу, создавая точные копии. Вскоре несколько десятков ледяных зверей бросились к студентам. Звонко стуча ледяными лапами по ледяному полу. «Вау, какая красота!» — воскликнула девушка, стоящая рядом со мной. «Маги воды — настоящие волшебники! Только они могут создавать такие скульптуры!» Я был с ней согласен, зрелище впечатляющее. Студенты отбивались от нападения с помощью огненных шаров, стрел и даже жгучих цепей. Каждый поверженный зверь приносил одно очко своей команде. Мне было плохо видно, что творится на другом конце зала. Ведь лед плавился с паром, поэтому я решил подойти к экранам, что висели на входе. Там я увидел, что ледяные звери не были безобидными. Сверкающее существо, похожее на барсука, схватило студента за ногу, а тот заорал, как резанный. На лед закапала кровь. Студенты пришли к нему на выручку и растопили зверя. Но всем сразу стало понятно, что ледяные хищники могут навредить. Тут показали Лену, которая стояла за двумя студентами-магами, которые защищали ее, и творила заклинание. Очень знакомое заклинание. Тот самый вихрь, которого она боялась. Вихрь получился. Огненный столб взметнулся вверх и с гудением двинулся на зверей, окруживших участников турнира. Первым ему попался медведь. Ледяной зверь встал на задние лапы и хотел обнять бушующее пламя, но за мгновение растаял, превратившись в лужу. Вихрь плавил не только зверей, но и лед на полу, и вскоре студенты были по щиколотку в воде. Лена выглядела напряженной и не спускала взгляда с вихря, управляя им. Кто-то из студентов начал возмущаться, ведь за каждого зверя очко получала команда Лены, а значит ММА. Вдруг у меня неприятно сжалось в груди. Интуиция вопила об опасности, но я не понимал, откуда она может прийти. На экране была только Лена с ее вихрем. Вихрь двигался только туда, куда она направляла руки. Значит, он управляем, что же не так? Я решил вернуться к проходу в зал, когда услышал резкий звук разлетевшегося льда. Звери таяли шипением, поэтому такого звука быть не должно. Я подбежал к проходу и понял, в чем дело. Сверху над студентами висели огромные острые сосульки, которые начали таять. Только, похоже, кроме меня этого пока никто не осознавал. И зрители продолжали кричать, поддерживая свою команду. «Надо остановить Лену, пока никто не пострадал». Растолкав зрителей, я забежал в зал и, поскальзываясь на льду, побежал к Лене. «Убери вихрь! Это опасно!» — выкрикнул я, и в это время огромная сосулька сорвалась с потолка и полетела вниз. Глава 22. Двухметровая сосулька сорвалась с потолка и с грохотом свалилась на пол, разлетевшись на мелкие осколки и осыпав студентов мелкой крошкой. Чудом никто не пострадал. Перепуганная Лена отшатнулась, споткнулась о студента, пробегающего сзади, и упала. Вихрь взвыл и двинулся по залу, резко меняя направление. Похоже, Лена потеряла контроль над ним. Этого только не хватало. Студенты в панике ринулись в разные стороны, когда огненный вихрь с воем помчался на них. Осталась стоять одна Лена, которая мигом вновь вскочила на ноги и пыталась взять под контроль взбесившуюся стихию. «Уходи!» — закричал я, в очередной раз поскользнувшись на скользком льду и больно ударившись копчиком. Добраться до нее оказалось трудной задачей. Вихрь приближался к Лене, а я не мог ей помочь. «Где эти чертовы преподы и маги воды? Почему они ничего не делают?» В это время с потолка сорвались еще две сосульки и полетели вниз. Одна из них была так близко к Лене, что у меня невольно сжалось сердце. Упав, одна глыба льда разлетелась, а вторая воткнулась в ледяной пол в полуметре от Лены. Шумно выдохнув, вскочил на ноги, и, стараясь передвигаться мелкими шагами, продолжил свой путь к Лене. Вихрь был совсем близко от нее. Он искрил и гудел, оставляя за собой совершенно сухой пол. Из зелий у меня с собой были только те, что помогут при различных ожогах и травмах, поэтому я не знал, как помочь Лене справиться с вихрем. Но решил, что одно мое присутствие уже придаст ей силы. Оббежав вихрь стороной, я добрался до Лены и обнял ее сзади. Девушку всю трясло от напряжения, по щекам текли слезы. Вытянув руки, она старательно произносила слова заклинания. Вдруг вихрь снова поменял направление и теперь двинулся в сторону прохода, где стояли не только соревнующиеся студенты, но и зрители и организаторы. Если вихрь вырвется из зала, то может натворить много плохого. Кислота растворит этих магов. Какого черта они тянут время и не вмешиваются? «Я больше не могу», — всхлипнув, сказала Лена. «У меня больше нет сил». «Старайся», — велел я. «Силы будут, это должно помочь». Откупорив пробку, я дал ей выпить сердце титана. Лена в два глотка проглотила кисло-сладкую жидкость, вытерла слезы и, глубоко вздохнув, успокоилась. Ее больше не трясло, а во взгляде появилась уверенность. «Отлично, именно такой эффект мне и был нужен». «Игнис Вента Кардере! Фламма Ира Эксмеа!» Неистово выкрикнула она, отправляя поток энергии в сторону вихря. Тот остановился, будто засомневался, идти дальше или нет. Затем начал осыпать всю округу искрами, одновременно уменьшаясь. «Игнис Вента Кардере! Фламма Ира Эксмеа!» — кричала Лена. В ее глазах светилось пламя победы. Она почувствовала и осознала свою силу, и без колебаний остановила вихрь, который сама и создала. Через мгновение все закончилось, и теперь зал напоминал место пожарища. Кое-где почернела стена, везде вода и летающие мелкие искры. «Фух, как же я испугалась!» — выдохнула Лена и крепко обняла меня, уткнувшись носом в мою грудь. «Спасибо, любимый! Если бы не ты, я бы не справилась!» Ответить я не успел. В это самое время в зал вбежали представители разных академий и принялись вопить, что испытание не может быть засчитано, ведь нерадивая студентка все испортила. Ведущий орал в микрофон на камеру, что такого в истории турнира за последние годы не происходило. «Нас уберут с турнира», — упавшим голосом сказала Лена. «И все из-за меня». «Не уберут», — твердо сказал я. «В правилах указано, что ты не можешь применять вихрь». «Нет». На мгновение задумавшись, ответила она. «Ты выполнила задание, уничтожила всех ледяных зверей. За что вас убирать из турнира?» «Но ведь я потерял управление над вихрем. Опять!» — горестно вздохнула она. «Неприятно, конечно, но ты никому не навредила. Тем более я видел, что ты споткнулась от другого студента. Думаю, камеры это тоже засняли. Это значит, что твоей вины в произошедшем нет. Я говорил уверенно, чтобы она не сомневалась в моих словах». Мы двинулись к выходу. Лена присоединилась к своей команде. Студенты тоже ее поддержали и заверили, что даже если их выкинут из турнира, они ее обвинять не будут. Пока жюри решали, как поступить, я вышел на улицу подышать воздухом. Здание полигона было душно и пахло гарью. Ко мне подошел Ваня. «Мы прошли на следующий этап», — с гордостью сказал он. «Ты смотрел?» «Нет, я был с Леной», — ответил я и поднял воротник. Сегодня дул сильный северный ветер. «А, да, я слышал о том, что у огневиков случилось», — кивнул он и тяжело вздохнул. «Стихии трудно управлять, у меня тоже не всегда получается». «Ты уже продемонстрировал своим воздушного дракона?» «Не!» — мотнул он головой и заговорчески прошептал. «Оставлю на десерт, вот все удивятся. Даже мой отец такого не умеет, а он был лучшим на своем потоке. Его фотография до сих пор висит на стене почета». В это время со стороны шатров донесся голос ведущего. Мы забежали внутрь. «Внимание!» — доносилось из динамиков. «Завершился очередной этап ежегодного академического турнира. Пришло время огласить итоги. Итак, по решению судей в следующий этап переходят маги воды следующих академий. Как думаешь, команда Лены прошла?» — спросил Ваня. «Не знаю», — пожал я плечами, хотя уже решил, что если жюри удалят команду Лены из турнира, то будут иметь дело со мной. Я это просто так не оставлю. Ведущий тем временем перечислял академии. Кто-то из толпы собравшихся радостно вопил. Кто-то чертыхался и, хлопнув дверью, выходил на улицу. Вскоре дело дошло до магов воды. И Ваня еще раз порадовался тому, что его академию назвали. Он и так знал результаты этапа, ведь во время их состязания не было спорного момента, и победители определились сразу. Но одно дело предполагать, и совсем другое — убедиться в этом. «Магам огня пришлось несладко», — начал озадаченный ведущий. Он просматривал список на листке, ему явно не нравилось то, что он видел. «Все вы были свидетелями того, как огненная стихия чуть не стала причиной беды. Слава богам, все обошлось, но...» а следующий этап проходит...» Он выдержал паузу, отчего зрители и студенты лишь недовольно загудели. «Омская академия! Пермская академия! Московская академия!» Фух, и мама прошли на следующий этап. Я взглядом отыскал Лену, которая просто сияла от счастья. Вот и хорошо, что все разрешилось. Когда мы уже хотели с Леной, Ваней, Сеней и Аурикой завалиться в квартиру и отпраздновать победу стихийников, как мне позвонил Размыслов. «Сашка, ты где?» — голос взволнованный. «В академии? А что?» «Приходи ко мне, быстро!» «Что-то случилось?» — напрягся я. «Да, я выяснил, что будет на следующем этапе!» Он так завопил в телефон, что я чуть не оглох. «И что? Завтра все равно узнаем». Я не понял, чем он так встревожен. Мы готовились в течение месяца, даже чуть больше. Уже прошли все, что нашли, и вряд ли он сейчас скажет что-то новое. «Это совсем новое испытание!» «Что еще за новое испытание?» «Придешь, узнаешь!» — выпалил он и бросил звонок. Я рассказал о разговоре друзьям. Лена с Ваней и Аурикой решили не откладывать празднество, ведь завтра у стихийников свободный день. Поэтому поехали на квартиру Савельевых. Мы с Сеней сказали, что присоединимся чуть позже и направились к академгородку. «Как ты думаешь, что это за новое испытание?» — спросил Сеня. Мы торопливо шли к дому Размыслова. У меня тут же захлюпал нос и замерзли уши. «Не знаю, но Федя был сам не свой. На него совсем не похоже. Обычно он более сдержан». «Это-то и пугает. Даже не помню, когда Федя нервничал». Мы дошли до Фединого дома, но постучать не успели. Он рывком открыл дверь и сухо сказал: «Заходите, остальные уже в сборе». В доме было тепло, что очень порадовало. Я снял пальто и прошел на кухню. По угрюмым лицам стало понятно, что не один Федя встревожен. «Ну, что за испытание?» — спросил я, налил себе свежезаваренный чай и опустился за стол. «На, смотри!» Федя протянул мне лист бумаги. Это была блеклая копия документа. Сверху герб империи, снизу подписи каких-то чиновников. Я поднес бумагу к свету и прочел. «Испытание — битва зеленых огней. Каждая команда создает средство, которое при смешивании с водой дает светящийся эффект. На выполнение задания дается полчаса». Хм, странно, к аптекарскому делу это задание не имеет никакого отношения, скорее алхимия, задумчиво проговорил я. Мне не составит труда создать такое зелье, но я понимал встревоженность остальных. «Что будем делать?» — спросил Прохор, разламывая зубочистки на мелкие щепки. «Готовиться», — пожал я плечами. «Ничего сложного в этом нет. В нашей лаборатории есть порошок светящегося грибами целый темный». «Да?» — скинул бровь Федя. «А с другой стороны ты не смотрел?» Я перевернул лист и увидел, что там тоже написано какое-то задание. Но копия настолько плоха, что невозможно разглядеть буквы. «Поднеси к огню, станет видно, что написано», — посоветовал Святослав. Я так и сделал и прочел следующее. «Испытание аллергия. Каждая команда исследует настоящую аллергическую реакцию и определяет, что именно ее вызвало. На выполнение задания дается 2 часа». «Это самое сложное», — признал Сеня. Все задумались. Мне не составит труда при изучении эфира человека вычислить, на что у него аллергия. Но я не могу проявить себя таким образом. Все сразу поймут, что здесь дело нечисто. Надо сделать так, чтобы команда сама смогла определить. Наверняка за нами снова будут следить камеры. «Давайте сначала определимся, какие аллергические проявления бывают», — предложил Федя. «Из кожных — это крапивница, отек, дерматит и различные высыпания с зудом. У моей сестры аллергия на кошек. Чихает, сопли текут, глаза опухают», — подал голос Прохор. «Верно», — поддержал Федя. «Это так называемые дыхательные проявления. Чихание, насморк, приступы одышки». «Откуда ты столько про аллергии знаешь?» — уточнил Святослав. «На 3-м и 4-м курсе аптекари наравне с лекарями болезни изучают», — пожал он плечами. «Давайте не будем отвлекаться. Что дальше?» Я слышал, что у некоторых продукты не перевариваются. Это тоже относится к аллергии?» Несмело уточнил Сеня. Он хоть и не был в команде, но очень переживал за нас и буквально выпросил у меня разрешение поприсутствовать при подготовке. «Точно!» — размыслив, ткнул пальцем в сторону Сени. «Пищевые проявления. Тошнота, рвота, диарея и боли в животе. Обычно это спазмы кишечника». «Что нам это дает?» — пожал плечами Влад. После вчерашнего голос до сих пор не восстановился, и он говорил сипло. «Мы должны все продумать, иначе вылетим с турнира». Федя многозначительно посмотрел на него. «Да, но как мы определим, на что у человека такая реакция? Нам нельзя, как лекарям, брать анализ крови». «Зато мы сможем опросить больного», — подал голос я. «И чем точнее и правильнее будут вопросы, тем лучше мы определим источник аллергии. Если у человека насморк, опухли глаза или кашель, то нужно спросить, давно ли он контактировал с животными, есть ли реакция на старый ковер или пыльцу. Если просто опух один палец, то спрашиваем, не кусал ли его кто». «То есть нет другого способа определить, на что у него аллергия?» — с сомнением спросил Прохор. «Получается, что мы будем полагаться только на его память и честность? А вдруг больной захочет нас обмануть или подыграть другой команде? Мы будем думать, что у него аллергия на пыль, а на самом деле он перед тем, как прийти, понюхал лилии. Все может быть», — кивнул Федя и устало вздохнул. «Но я не знаю, как еще можно выяснить то, на что среагировал организм». Все повернулись ко мне и вопросительно уставились. В конце концов, это я ведущий маг в команде. «Положитесь на меня, я подскажу, но вы должны сами прийти к правильному выводу». «Ну а как ты определишь аллерген?» — с нажимом спросил Прохор. «Это мое дело», — улыбнулся я. Наступила тишина. Они уже поняли, что я знаю куда больше, чем они, но все равно не могли полностью положиться на меня. «Федя, откуда у тебя копия испытаний?» — прервал затянувшееся молчание Сеня. «У меня тоже есть кое-какие секретики», — улыбнулся Федя. «Ха-ха, а твой секретик не Алисы зовут?» — хохотнул Прохор. Размыслов не стал отвечать, а полез в холодильник. Вскоре на столе перед нами лежали колбасная нарезка, куски плавленного сыра, кисть винограда и две бутылки хереса. Мы еще раз обсудили завтрашние испытания, выпили херес и разошлись. Когда мы с Сеней зашли в квартиру, то поняли, что количество гостей увеличилось. Пришли академические друзья Вани и подружки Лены. Пожалуй, мне начала нравиться студенческая жизнь. Я наконец-то выдохнул и просто наслаждался общением, совершенно позабыв про Грачева и надвигающуюся войну. Платон Грачев перебрался из подвала бродяги, только когда труп бедолаги начал нещадно вонять и привлекать внимание собак, а те, в свою очередь, могли привести собачников. Сейчас он жил в небольшом аккуратном домике в одном из дачных поселений вокруг столицы. Соседям он представился сыном старушки, которая там проживала, а саму старушку закопал в выгребной яме на участке, завалив сверху всяким хламом и песком. Уже несколько недель он бился над зельями, которые удалось украсть у Филатова. Он смог более-менее точно определить, какие растения использовал одаренный аптекарь, и даже соотношение, но сколько бы ни старался повторить, ничего не выходило. Явно есть что-то еще, то, что связывает одно с другим, но он никак не мог понять, что именно. «Черт побери!» Он силой выбросил стеклянную банку, в которой пытался создать зелье, которое вспыхивало лучше любого горючего. Банка разбилась, и темно-зеленая жидкость растеклась по стене, оставляя подтеки. Это был очередной неудачный эксперимент. Раздосадованный неудачей, он вышел на улицу и втянул носом холодный воздух. Вдруг он вспомнил, что именно так делал Филатов, принюхивался. Он обнюхивал место пожара, когда Платон хотел поговорить с Распутиным и вывез его из тюрьмы. Он принюхивался, когда пришел за ним скит. Зачем он это делал? У него какой-то особенный нюх? Грачев вновь зашел в дом, подошел к осколкам банки и, склонившись, понюхал полученную жижу. Пахнет травой. Чтобы как-то отвлечься от неприятных мыслей о собственной никчемности в алхимии, он включил телевизор, где транслировали этап турнира. Когда показывали команду ММА, Платон буквально прилипал к экрану, следя за действиями Филатова, и снова заметил еле различимое движение носом. Он принюхивался. В голове возникла мысль, которая заставила его улыбнуться. А что, если сделать его своим ручным подмастерьем и заодно выведать все его тайны? Грачев выключил телевизор, опустился за стол и, взяв ручку с листом, принялся придумывать артефакт, который поможет подчинить Александра Филатова. Глава 23. На следующее утро нас с самого утра предупредили, что на этот раз аптекари будут соревноваться в ботаническом саду. Я даже обрадовался, мне нравился этот сад. Такого многообразия растений не было нигде. По пути заехал за Размысловым и Сеней, и мы двинулись в сторону ботанического сада. Я целенаправленно выехал на полчаса раньше, чтобы занять место на парковке, но все равно пришлось постараться, чтобы припарковать машину. Вокруг сада было плотное кольцо из зрителей, которых не пускали на территорию. У ворот толпились участники турнира. «Мы здесь!» — махнул нам издали Прохор. Мы подошли к команде. Они о чем-то переговаривались и угрюмо посматривали на Размыслова. «Федя, кажется, ты говорил, что у нас будут совсем другие испытания», — прищурившись, проговорил Влад. «А нас вызвали сюда. Наверняка будем искать лекарственные травы. Сам не знаю, что такое», — развел он руками. «Не могла меня Алиса подвести, она же с секретаршей нашего декана дружит. Погодите спорить, может, здесь нам и придется проходить испытания со светящейся жидкостью». Прервал я их. «Сомневаюсь, это задание можно было дать в нашей лаборатории. Зачем тащиться через весь город в этот сад?» Махнул он рукой в сторону закрытых ворот. «Еще и не впускают! Сколько можно здесь торчать? Холодно же!» Влад явно был в плохом настроении. Возможно, все дело в том, что у него болело горло, ведь он до сих пор говорил с хрипотцой. «Выпей!» Я протянул ему зелье исцеления. «Зачем? Мне ничего не надо, у меня почти ничего не болит», — отмахнулся он. «Ты превратился в ворчливую недовольную бабку. Это нам не поможет победить. Выпей и станет лучше», — с нажимом сказал я. «Эх, ладно, что с тобой спорить?» Он понюхал ароматное зелье и начал пить мелкими глотками. Не успел он проглотить последнюю каплю, как рядом с нами возник верзила-аптекарь из Петербургской академии. «Я все видел. Что вы такое пьете, а? Не знаете, что допинг запрещен? Я сейчас организаторов позову». Мы переглянулись. Бедняга, он даже не знает, с кем связался. Членам моей команды явно требовалась разрядка, а тут такой хороший повод. «Слышь, утырок!» Федя ткнул его пальцем в грудь. «Во-первых, на допинг проверяют только во время спортивных соревнований, а не магических. Во-вторых, это просто лекарство от боли в горле. И прежде чем вопить, надо было у нас сначала спросить. А в-третьих, вали отсюда, пока цел». «Чё?» Верзила грубо оттолкнул Федю, за что получил удар по корпусу от Прохора и со стоном сложился пополам. «Эх ты, сволочь! Больно же!» — простонал он. Святослав двумя пальцами взял его за воротник и толкнул в сторону петербургской команды. Те тоже хотели ввязаться в разборки, но тут рядом с нами появился сияющий Клавдий Тихомирович. «Приветствую! Как настрой?» Он окинул нас довольным взглядом. «Боевой!» — ответил Прохор, бросая предостерегающий взгляд в сторону соперников. Ну, а те уже передумали заступаться за своего и быстро его куда-то отвели. «Вот и отлично! Рад вам сообщить, что на первом этапе вы показали лучший результат!» Он хлопнул в ладоши. «Вы не только уложились во времени, но и точно определили болезнь и создали универсальное средство, которое поможет не только при некрозии, но и при других подобных состояниях. Члены жюри — опытные аптекари, поэтому они по достоинству оценили лекарства. По всеобщему соглашению вам подарили еще один дополнительный балл, поэтому если сейчас вы допустите ошибку, то она не будет считаться. Здорово, правда?» Он обвел нас торжествующим взглядом. Декану явно хотелось победить сильнее, чем всем нам вместе взятым. Мы нестройно загудели. «А что за испытание будет на этот раз?» — шепотом спросил Влад, вплотную приблизившись к нему. «Не могу вам сказать!» Он взглянул на часы. «Подождите пару минут, и скоро все прояснится!» Как он и сказал, не прошло и двух минут, как ворота сада открылись и запустили команды студентов-аптекарей, участвующих в турнире. Зрители, конечно, начали возмущаться, но местные работники им объяснили, что не могут допустить столпотворения в таком месте, как ботанический сад. Это опасно не только для растений, но и для людей, ведь невозможно уследить за толпой, и явно кто-то нарушит правила поведения в саду и погубит какой-нибудь редкий монороз или пострадает сам. Краем уха я услышал, как организаторы посоветовали наблюдать за происходящим через экраны телевизоров. Работники сада провели нас к оранжереям, где первым делом нас всех проверили охранники. Интересно, чего они опасаются? Вскоре явился ведущий, на которого обратились все камеры. «Внимание, команды! Сегодня второй этап испытаний. По итогам этого этапа от участия в турнире будут отстранены еще 4 команды». Студенты загудели, оценивающе посматривая на соседние команды. Конкуренция увеличилась с каждым этапом, как и жажда победы. «Наступает время загадочного и яркого испытания, которое мы назвали «Битва зеленых огней», — продолжал ведущий. «Фух, не обманула Алиса», — шепнул мне Федя и расплылся в улыбке. «А я ведь говорил». «Какая разница?» — недовольно протянул Прохор. «Все равно мы готовились к тому, что будем добавлять порошок мицеллы темной. А что, если этого гриба здесь нет?» «Конечно, есть. Здесь все есть», — заверил Святослав. «Надо только найти». Тут на нас зашикал декан, требуя тишины. «Ваша задача — придумать средство, которое при смешивании с водой засияет светом. Затем необходимо найти ингредиенты и приготовить его. На испытание дается целый час». «Ага, целый час», — прошептал Влад. — Только час. Они дают очень мало времени для таких сложных заданий. — Есть ли вопросы участников турнира? — повернулся к нам ведущий. Прохор поднял руку. — У меня вопрос к агрономам и садовникам. — Задавайте. Растут ли в оранжерее грибы? Ведущий подошел с микрофоном к мужчине в рабочем комбинезоне, в высоких сапогах и в меховой шапке на голове. «В оранжерее, в которой будет проходить испытание, грибы не растут!» Откашлившись и вытянувшись струнку, ответил он. «Я так и знал!» Прохор недовольно засопел. «Как было бы хорошо, если бы мы были в лаборатории. За 10 минут приготовили бы средства. Именно поэтому испытание проходит не там», — нравоучительно проговорил я. «На своей территории мы все знаем. Это дает нам огромное преимущество перед другими». «У нас и должно быть преимущество. Думаете, когда турнир проходил на территории других академий, они не пользовались этим и не помогали своим студентам?» В это время прозвучал гудок, и все ринулись в оранжерею. Внутри, на входе, размещались 3 ряда 12 столов, на каждом из которых стояла табличка с названием академии. Мы встали вокруг своего стола и начали рассуждать, из чего же сделать средство. Все ждали предложения от меня. Но я не торопился отвечать, хотя как только сделал первый вздох в оранжерее, уже знал, что можно применить и где это растение находится. «Предлагаю использовать фосфорную лиану», — сказал Прохор. «Нет, не пойдет. Она светится только пока растет. Как только ты отделишь лиану от основного растения, она перестает светиться. Очень нестабильный фосфор, распадается», — задумчиво проговорил Федя. «Может, светолист изумрудный?» «Водоросль? Здесь?» — Влад обвел взглядом огромное помещение. «Сомневаюсь, что они здесь есть. Знаю, что в крытом пруду выращивают водные растения. Чего гадать, надо спросить». Федя решительно двинулся в сторону работников оранжереи, которые прохаживались между командами и следили за тем, что происходит. Однако дорогу ему преградил ведущий. «Время вопросов вышло. Больше вы не можете обращаться за помощью», — строго сказал он. «Мне помощь не нужна, я всего лишь хотел спросить. Больше никаких вопросов. С того момента, как началось испытание, вы можете полагаться лишь на себя и свою команду. Но это не имеет отношения к испытанию. Мне нужно знать, растут ли здесь водоросли», — повысил голос Федя. Ведущий смерил его таким взглядом, что другой бы стушевался и поспешно удалился, но не Федя размыслов. «Если вам нужны водоросли, то просто поищите их», холодно улыбнувшись, сказал ведущий. «Но помните, что время идет». Федя глубоко вздохнул, кивнул и вернулся к нам. «Может, мне пойти на поиски светолиста, а вы пока тут останетесь?» — предложил он. «Нет здесь светолиста. — твердо сказал я, и, взглянув на часы, понял, что пора бы уже начать действовать. «Глоуцвет малахитовый отлично подойдет, он находится по левую сторону от нас». «А, я знаю его! У него листья в виде звезд! И как я сам не додумался!» — воскликнул Влад, но тут же на него все зашикали, ведь рядом находились наши соперники. «Найдите глоуцвет, а я пока подберу темоноросы, что усилит его эффект», — велел я. Мы разошлись в разные стороны. Не успел я углубиться по дорожке в основной массив растений, как в кармане зазвонил телефон. Телефоны нужно выключать перед испытанием, но я этого не сделал, поэтому зашел в густые заросли лесного таволочника и ответил на звонок. «Алло, кто это?» «Александр, это я, Ярослав», — услышал взволнованный голос. «Что-то случилось?» «Да, я вышел на след Грачева. Вы сказали, что вам надо позвонить, когда...» «Да-да, ты все правильно сделал», — торопливо ответил я. «Только я сейчас немного занят. Горгоново безумие, что же мне делать? Оставить команду я не могу, они надеются на меня. Но и упустить Грачева не хочу. Он слишком долго бегал от меня». «Что мне делать? Вы сказали не подходить к нему?» — подал голос Ярослав. «Где ты сейчас?» «На дороге. Иду по следу Грачева. След свежий, он был здесь совсем недавно». «Что за дорога? Объясни лучше». Я начал терять терпение, ведь заметил сквозь листву, как ко мне направился один из организаторов. Не хватало еще, чтобы кто-то решил, будто я обратился за помощью. Это серьезное нарушение, могут наказать. «Я не знаю. Погоди, осмотрюсь и перезвоню». «Нет, не звони, я сам позвоню, когда освобожусь». Я сбросил звонок и вышел из кустов с обратной стороны, оказавшись среди вазонов с ядовитыми цветами. Хм, а между прочим, яд, благодаря большому количеству биологически активных соединений, может привести к более интенсивному свечению, что вполне соответствует условиям задачи. Я выбрал более безопасные моноросы, чтобы не отравить окружающих, и вернулся к команде. На столе уже лежали звездчатые листья глоуцвета. У нас еще было полчаса, но мне нужно срочно ехать к Ярославу. Поэтому я, особо не скрываясь от камер, смешал необходимые ингредиенты и усилил свойства с помощью своей маны. «Готово!» — поднял я руку под удивленные взгляды моей команды. Они не ожидали от меня такой прыти и даже не поняли, что я добавил к выдавленному соку листьев глоуцвета. «Саша, может, проверим, прежде чем сдавать на суд жюри?» — вполголоса предложил Федя. «Нет, все получилось, можешь не сомневаться», — заверил я. Ведущий указал на отдельно стоящий стол, за которым сидели пятеро мужчин, судей, и прокричал в микрофон. «Невероятно, но одна из команд уже справилась. Поаплодируем им!» Послышались редкие хлопки. Зрителей не было, поэтому некому хлопать. Соперники этого делать точно не будут. Я отнес бутылек из прозрачного стекла, закупоренный резиновой пробкой, на стол судей и попросил. «Если можно, то проверьте прямо сейчас», — попросил я. «Нет, молодой человек», — лениво ответил мужчина в пенсне на правом глазу. И окинул меня любопытным взглядом с ног до головы. «По правилам проведения данного этапа турнира, мы должны дождаться всех и только после этого на камеру продемонстрировать действие средства». «Но я очень тороплюсь», — с нажимом сказал я. «Для вас сейчас есть что-то важнее турнира?» Удивленно вскинул брови другой мужчина в вычурном сиреневом костюме с зачесанными назад волосами. «Да, есть, и мне не хотелось бы опаздывать». «Пусть идет», — вмешался третий, самый молодой из них. «Если средство готово, то команде его присутствие ни к чему. О результатах он узнает позже». «Благодарю», — кивнул я и поспешил к своей команде. Те о чем-то еле слышно переговаривались. «Мне нужно ехать. Позвоните мне, когда будут известны результаты». «Саша, мы считаем, что ты поторопился», — недовольно проговорил Федя. «Сам же не раз говорил, что мы команда и должны действовать слаженно. А что в итоге? Сам что-то сделал, сам сдал, а теперь убежать хочешь? Так не делается». Остальные согласно закивали. «Главное, что мы прошли на следующий этап», — ответил я и поспешил к выходу. «Как ты можешь быть в этом уверен?» — бросил мне вслед Влад. «Вот увидите». Я вышел из оранжереи и ринулся к парковке, на ходу вытаскивая телефон. «Нельзя подпускать Ярослава Грачеву. Но и самого его упускать нельзя». Не просто так он испытывал свой артефакт у моей анобласти. Он что-то задумал. Если это имеет отношение к аномалии, то это явно что-то опасное. Ярослав объяснил, как добрался до дороги, по которой он сейчас идет. и что находится вокруг него. Я примерно представлял, где он, поэтому сел в машину и помчался туда. Добрался до Ярослава только через 2 часа. За это время мне позвонил Федя и сказал, что наша команда прошла на следующий этап. И радостно добавил, что наше средство светилось круче всех. «Где он?» — спросил я, когда остановился на обочине старой дороги рядом с Ярославом, сидящим на камне. «Ты сказал близко не подходить, поэтому решил дождаться тебя здесь. А что это такое?» Указал я на серебряный диск с кристаллом посередине и с начертанными рунами, которые он осторожно держал в руках. «Компас!» Он указал направление, где искать Грачева, а потом я сам напал на его след. «Ты сам его сделал?» Я нагнулся и внимательно осмотрел компас. «Занимательная вещица». «Да, Тайган подсказал», — с улыбкой ответил он. «Что, тебе Тайган явился?» — удивился я. Не знал, что Ярослав способен общаться с духами. «Он приходил ко мне во сне, но однажды я услышал его голос наяву. Об этом расскажешь в другой раз», — прервал я и, вытащив из кармана пробирку зельем, двинулся в указанном направлении. Ярослав пошел рядом. Вскоре мы свернули к старому заброшенному зданию. Все стены в трещинах, почти вся черепица осыпалась. «След ведет сюда», — шепотом проговорил следопыт и указал на дверь за завалами различной старой техники и испорченной мебели. «Оставайся здесь», — велел я, откупорил пробирку с оковами и вытащил из-за пояса тот самый старый револьвер, который отобрал когда-то у бандитов в Торжке. «Я уже заказал себе новый зельестрел. Яков пообещал мне его сделать как можно быстрее. Но прошла неделя, а он мне до сих пор не позвонил. Когда на полусогнутых подбежал к старому зданию и прижался спиной к стене, то прикрыл глаза и втянул носом. Первое, что я унюхал, это гнилостный, аммиачный трупный запах. Неподалеку лежал труп. Сначала я подумал, что это может быть сам Грачев, но отмел эту мысль. Мне не может так сильно повести. Отогнав неприятные эфиры, я продолжил изучать округу. Ага, а вот и эфир Грачева. Ярослав не ошибся. Так, с этим типом нужно быть максимально осторожным. Никогда не знаешь, что он задумал и что за артефакт изобрел. Медленно, стараясь не создавать шума, я двинулся к двери. Она была приоткрыта, поэтому я просто заглянул внутрь. Никого. Распахнул дверь настежь и зашел. Здесь кто-то жил, возможно, тот бедолага, что сейчас гниет во дворе. Это место находится совсем недалеко от скита, в котором мы схлестнулись. Я так думаю, сначала Грачев пришел сюда, а потом, когда подлечил свои раны, нашел место получше. Я уже хотел выйти, но тут мое внимание привлекло то, что лежало на столе. Подошел поближе и понял очередное послание от Грачева. Он знал, что я приду сюда. Глава 24. Я подошел к столу, на котором лежал сложенный лист бумаги. Не знаю почему, но была уверена, что это послание для меня. В это время в дверях появился Ярослав. «Все хорошо», — прошептал он, осматриваясь. «Я волновался, вас долго не было. Грачева здесь нет, и, судя по эфиру, уже несколько дней». «По эфиру?» — переспросил Ярослав. Но я не стал ничего объяснять. Все мое внимание было приковано к белому листу. Первым делом я наклонился к нему и втянул носом. Ощущается только эфир бумаги, чернил и самого артефактора. Ни яда, ни другого опасного вещества не было. Закупорив пробирку, убрал ее в карман и взялся за лист. Осторожно развернул и увидел уже знакомый аккуратный почерк. «Если ты читаешь это, Александр Филатов, значит, ты уже активировал мою чернильную сферу. Советую начать молиться своим богам». «Чернильная сфера? Что это такое?» Я осмотрелся, но ничего не увидел. Грязный пол, в углу завалы хлама, на единственной полке остатки заплесневевшего хлеба и пара банок рыбных консерв. «Что это такое?» Ярослав перешагнул через разбитый порог и склонился над черным пятном на сером бетонном полу. «Осторожно!» — выкрикнул я. В то же мгновение что-то черное, напоминающее сгусток энергии, вырвалось из черного пятна и окутало Ярослава. «Что это такое?» — замахал он руками, отступая и отмахиваясь от черной субстанции. «Фу, пахнет сероводородом! Господин Филатов, как думаете, что это может быть?» Я ринулся к Ярославу, хотя не понимал, что можно сделать с черным сгустком, парившим в воздухе. Однако не успел сделать несколько шагов, как чернота пропала, а на полу остался лежать медный медальон с черным камнем в центре. «Как ты?» Я подбежал к Ярославу и бегло осмотрел его. «На первый взгляд с ним все хорошо, но это же Грачев. От него добра не жди. Тем более он посоветовал молиться богам». «И что же это значило?» «Со мной все хорошо», — заверил мужчина. Я втянул носом, стараясь определить, что же представляло собой черное облачко. Но эфира не почувствовал. Это явно не живое. «Дай руку», — велел я. «Это была ловушка артефактора. Либо она не сработала так, как должна была, либо...» Я не стал договаривать, а приложил пальцы к запястью Ярослава и окунулся в его мир эфиров. «Хм, никаких изменений или сбоев. Все органы работают, отравления нет. Тогда в чем же смысл?» «С тобой точно все хорошо?» — с нажимом спросил я. «Ничего нового не чувствуешь?» «Нет», — пожал он плечами. «Только пахло то ли газом, то ли еще какой-то дрянью». Он сморщил нос. «Кстати, на улице недалеко от входа тоже чем-то воняет. Может, канализацию прорвало?» «Нет, это не канализация», — ответил я и протянул Ярославу лист бумаги. «Эту записку написал Грачев. Бери, вдруг тебе понадобится». Он взял записку, прочел текст и испуганно вытаращился на меня. «Советую молиться своим богам? Почему? Что должно произойти?» «Не знаю. Но если ты говоришь, что ничего не чувствуешь, то, возможно, его артефакт не сработал», — предположил я. Ярослав растерянно кивнул, прислушиваясь к себе. Затем убрал лист в карман и первым вышел из полуподвального помещения. Я последовал за ним. Мы сели в машину, я повез Ярослава в гостиницу. Он сидел весь на нервах, будто ждал, что вот-вот с ним должно что-то произойти. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я в очередной раз, когда мы остановились у двери в кафе на первом этаже гостиницы. «Если что-то почувствуешь, сразу звони мне». Ярослав кивнул и открыл дверь машины. «Сегодня отдохну, а завтра продолжу искать Грачева», — сказал он мне на прощание и вышел. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за дверью. Было наивно полагать, что артефакт не сработал, ведь Грачев — искусный мастер, и в качестве его изделий я убеждался не раз. Но, с другой стороны, он пришел сюда после серьезного ранения, а ведь его артефакт, который он использовал, чтобы создать брешь на магическом куполе, разорвало на части. Значит, и он может ошибаться. Я поехал в сторону дома, надеясь, что артефактор просто-напросто недоработал свою чернильную сферу, и на Ярославе никак не отразится встреча с ней. Все же артефакт на меня даже не сработал. Если бы следопыт не приблизился к нему и не начал рассматривать, то все бы обошлось. Сам же я прошел мимо темного пятна, так как мне показалось, будто это просто пятно от машинного масла. Я решил поехать в особняк и навестить Филатовых. Лида каждое утро пишет мне сообщение с пожеланием хорошего дня и удачи. Скучает. Дима обычно звонит вечером и рассказывает о том, как продвигаются дела в лаборатории, и почти не задает вопросов. Только дед никак себя не проявляет. Ему трудно радоваться, ему больше по нраву недовольство и выдуманные проблемы. Я остановился у ворот особняка, из сторожки охранников мне навстречу вышел Кирилл Попов. «О, рад видеть!» Он пошел навстречу, протягивая руку. «Смотрел, как ты сегодня в одиночку быстро что-то смешал, а потом вас объявили победителями с лучшим результатом. И как это у тебя получается? Неужели аптекари такие умные?» Я усмехнулся, пожимая крепкую руку нашего начальника службы безопасности. «Не все умные». «Я так и знал, что ты уникум!» Ощерил он здоровые белые зубы. «Давно тебя здесь не было. Ты уж не обижайся, но мы изредка присматриваем за тобой. Конечно, у нас с тобой договоренность и все такое, но мне так спокойнее», — признался Кирилл. «Снова отправил своих людей следить за мной?» Я обернулся, думая, что увижу машину с охранниками, но рядом никого не было. «Нет, слежу только за твоей машиной. Вот сегодня ты в пригороде был. Что там делал?» «Встречался с другом?» — пожал плечом. «Я не соврал, ведь встречался с Ярославом». «Ну-ну!» — подозрительно прищурившись, он с сомнением покачал головой. «Я не хочу, чтобы ты рисковал. Если нужна помощь, ты всегда можешь к нам обратиться. У меня служат опытные бойцы, сильные маги. Они окажут поддержку в любой ситуации». «Понял, буду иметь в виду», — кивнул я и двинулся в сторону дома. «Возможно, мне понадобится их помощь когда-нибудь, но явно не с Грачевым. У нас идет борьба один на один, и привлекать кого-то слишком опасно. Алхимик против артефактора, мастер против мастера. Дома меня встретили так, будто я вернулся из долгого путешествия. Я знаю, о чем говорю, ведь в прошлой жизни почти не сидел дома, а постоянно перемещался по всему миру, изучая растения, народы и государства. Лида расцеловала в обе щеки и побежала на кухню готовить угощение. Дима делал.